Только маме совсем не обязательно быть в курсе наших встреч. Она думает, что я нахожусь у подруги. Иначе бы ворвалась к тебе в квартиру и обвинила бы в небывалых вещах. Вопрос только в том, хочешь ли ты, чтобы мы встречались. Хочет ли он? Сердце Майкла заныло. И как только сказать это Дженни? У него ведь не повернется язык, чтобы признаться ей в любви. «Да», — выдавил он наконец из себя, — «я очень хочу». Кто бы мог подумать, что правая рука Сида Лоретти произнесет когда-нибудь подобные слова? Дженни поцеловала его в лоб и пробормотала. «Кажется, у тебя жар. Тебе требуется абсолютный покой». Она встала с кровати. Майкл схватил ее за руку. «Прошу, не уходи. Побудь со мной еще минутку. Я должен сказать тебе что-то». Дженни снова опустилась на кровать рядом с ним. «Я в тот момент, когда увидел тебя... В общем, Дженни, ты должна знать». Признаться в любви, как понял Майкл, иногда гораздо сложнее, чем убить человека. И когда он был готов выпалить заветную фразу, в дверь позвонили. Слова застыли на губах Майкла. Он мысленно проклял того, кто к нему заявился. Вдруг его прошиб холодный пот. А что, если это один из людей Лоретти? Дженни вскочила и убежала открывать. А через минуту представила ему пожилую даму, оказавшуюся сиделкой. «Миссис Тайбер составит тебе компанию», — лукаво произнесла Дженни. «Она будет заботиться о тебе в мое отсутствие. Увы, мне пора. Мама наверняка уже несколько раз звонила моей подруге и просила позвать меня к телефону. Так что бедняжке пришлось изобретать все новые и новые отговорки. Я зайду к тебе сегодня вечером». Майкл никак не мог дождаться вечера. Он должен ей сказать. Сказать, что любит ее. Но, конечно же, не смог. Дженни принесла продукты, и Майкл слышал, как она переговаривалась с сиделкой, которая докладывала Дженни о самочувствии пациента. После того, как Дженни отправилась домой, ему позвонил Лоретти и поинтересовался, отчего Майкл не показывался у него в особняке. «Босс, у меня чертова ангина», — прикрыв рукой трубку, чрезвычайно натурально закашлял и прохрипел молодой человек. Не мог же он сказать, что его ограбили и избили подростки, искусали бездомные собаки, а теперь выхаживает дочка миллиардерши. Он не имеет права впутывать Дженни. Если Лоретти узнает, кто ее мать, то пиши пропало. Он наверняка замыслит какую-нибудь пакость, желая вытянуть из миссис Уилсон как можно больше денег. Сид не на шутку переполошился, пообещал прислать своего личного доктора и сиделку. Майклу еле удалось отговорить его. «Босс, у меня уже имеется сиделка». «А, понимаю», — усмехнулся Лоретти. «Длинноногая медсестра с пышным бюстом помогает тебе скоротать время, Майкл. Побыстрее становись на ноги, ты мне нужен». Но Майкл не собирался побыстрее становиться на ноги, ведь тогда Дженни прекратит навещать его. Какая сильная девчонка! Весть о том, что он состоит в семье Лоретти, она приняла, не моргнув глазом. Впервые Майкл задумался о том, что, возможно, пора завязывать с преступной деятельностью. Ведь все закончится или его арестом и судом, или смертью от пули полицейского или члена конкурирующей семьи. На мгновение, всего на одно единственное, Майкл представил себе, что он и Дженни живут далеко-далеко от Нью-Йорка, в доме на берегу океана. Они безмерно счастливы. Сид Лоретти и миссис Гертруда Уилсон остались в далеком прошлом. «Мистер Беннет, ваш укол!» — провозгласила сиделка, и видение исчезло. Рай длился ровно неделю. Майкл делал вид, что улучшения не наступают. Но миссис Тайбор была опытной сиделкой и заявила Дженни, что больной пошел на поправку, и ее присутствие больше не требуется. Впрочем, с этим Майкл не спорил. Наконец он решился. Дженни должна узнать о его чувствах. Только как ей сказать? Ведь он еще никому не говорил «я тебя люблю». Общение с ночными бабочками подобного не предусматривало. Но Дженни совершенно иная. «Дженни, я хочу... Я должен тебе что-то сказать», — выпалил Майкл. «Если он не сделает признание сейчас, то умрет». Девушка одарила его пронзительным взглядом своих зеленых глаз. И Майкл вдруг понял, что она все знает. Черт, раньше его общение с женщинами было чрезвычайно просто. Познакомился с Фифой, привел ее к себе на хату, наскоро занялся сексом, заплатил, через 5 минут забыл ее имя. Если, конечно, вообще знал, как ее зовут. Но с Дженни все по-другому. «Я тебя слушаю, Майкл», — сказала девушка, и... раздался звонок. Майкл подбежал к двери и распахнул ее. Наверняка миссис Тайбор что-то забыла. На пороге стоял один из солдат семьи Сида Лоретти. «Привет, Майки», — произнес он. «Босс велел проведать тебя и узнать, как дела. Вижу, что ты выздоровел. А откуда у тебя под глазом такая лиловая печать?» Незваный гость стремился проникнуть в квартиру, но Майкл преградил ему дорогу и, выпихнув в коридор, сказал: «Скажи боссу, что я завтра буду у него». «Ты что, не один?» — грязно хихикнул шестерка. «Понимаю. Наш стальной Майки лечится при помощи женотерапии». Майкл схватил шестерку за ворот плаща и произнес: «Топай отсюда и скажи Сиду, что со мной все в порядке, и я очень тронут его заботой о моем здоровье». Захлопнув дверь, Майкл вернулся к Дженни. «Так на чем они остановились?» «Ага, он пытался сказать девушке, что любит ее». Дженни подошла к Майклу и произнесла: «Пожалуй, кое в чем моя мама права. Она считает, что в общении с мужчинами инициативу надо брать в свои руки. Ведь мы переживаем бум феминизма». «Что?» — вытаращился на нее Майкл. А Дженни продолжила: «Я люблю тебя, Майкл, и знаю, что ты меня тоже любишь. Ведь именно это ты хочешь сказать мне все время». Майкл густо покраснел и пожелал себе оказаться как можно дальше, окруженным полицейскими и агентами ФБР. В такой ситуации он почувствует себя увереннее и лучше, чем с Дженни, признающейся ему в любви. «Тогда или нет? Или ты хочешь, чтобы я ушла?» — спросила полушутя, полусерьезно девушка. Майкл воскликнул: «О нет, Дженни, не уходи! Я, черт...» Он закрыл глаза и выпалил: «Я тоже тебя люблю». Воцарилась тишина. Майкл осторожно приоткрыл глаза и увидел перед собой лицо Дженни. Их губы встретились. «Я...» — пробормотал, отступая, Майкл. Дженни нахмурилась. «Не трать время на пустяки, Майкл», и поцеловала его. До этого Майкл боялся. Он не знал, как вести себя с леди. А ведь Дженни именно леди. С подружками из публичного дома все было гораздо проще. Они не целовались, а сразу приступали к делу. Майкл и помыслить себе не мог, что он и Дженни, что они